Вскоре я миновал городские ворота с длинной вереницей крестьянских вазов перед ними и постучал в ворота дома. Калитку открыл сам Илья. Увидев меня целого и здорового, облегченно вздохнул. «Ну как?» «Больше ничего писать не будет. Вот и славно!» Илья принял у меня коня, повел в конюшню. Я прошел в дом, сразу поднялся в свою комнату и засунул под лежанку арбалет с болтами. Если кто его и обнаружит, то это еще не улика. Во многих домах такие самострелы имеются. Я снял с себя дорожную одежду, переоделся, спустившись вниз, прошел на кухню и бросил снятую одежду в печь. Вроде все проделал чисто. На душе все же было мерзковато. Я привык спасать людям жизнь, а не отбирать ее, как убийца. Но в данном случае вопрос стоял ребром. Или я успею убрать купца, или Савва настрочит новый донос на меня в разбойный приказ. К моему счастью, не успел. Прошло время, и ночью в комнату ко мне ворвалась встрепанная Маша. «Быстрее! Кажется, Дарья рожает!» Сон как рукой сняла. Я надел порты, накинул рубашку с коротким рукавом, схватил сумку с инструментами и кубарем скатился по лестнице. Дарья сидела в трапезной, держась руками за поясницу, и охала. По подмокшему подолу я понял, что воды уже отошли. «Маша, грей воду и дай несколько полотенец». Из своей комнаты вышел Илья. «Сам роды принимать будешь? Или за бабкой-повитухой съездить?» «Сам. Сын-то мой, какая же бабка? Не доверю». «Оно, может, и правильно. А я пойду к себе. Не отцовское это дело смотреть, как дочь рожает». Илья ушел к себе в комнату. Я уложил Дарью на стол, вымыл руки, обтер их водкой, осмотрел жену. Раскрытие шейки уже 4 пальца. Дарья охала и стонала. «Потерпи, милая, дыши глубже». Сам же принялся готовить инструменты и перевязочные материалы. Схватки становились все более сильными и участились. Дарья наверняка страдала, но так бывает почти у всех женщин-первородков. Опий давать нельзя. Ребенок после родов может не задышать. Пусть все идет естественным путем. Наметятся осложнения, вмешаюсь, для того здесь и стою. Вот показалась головка, а потом и тельце. Я подхватил ребенка на руки, перерезал пуповину, перевязал, обтер ее спиртом. Маша крутилась рядом, чаще мешая. «Сын родился!» — заорал я. Из комнаты выскочил Илья с улыбкой во все лицо. «Дай посмотрю!» «Гляди, какой богатырь!» В мое время обязательно спросили бы про вес и рост, но не сейчас. Я завернул ребенка в чистую тряпицу и передал Маше. «Не урони!» «Что ты, Юра, как можно?» Роды на этом еще не кончились, должен был отойти послед. Дарья напряглась, и послед отделился. Я тщательно смотрел плаценту. Слава богу, цела. Ну все, роды можно считать удавшимися. «Маша, у нас холодное есть чего?» «Квасу ухочешь?» «Нет, холод надо на живот положить, чтобы матка сократилась». Маша отдала мне ребенка и умчалась в ледник. Илья переминался с ноги на ногу. — Как сына назвал? — Кириллом, не раздумывая, ответил я. Имя это я уже давно подобрал. Почему? Сам не знаю. Нравилось, и все тут. — Пусть так, Кирилл Юрьевич, — попробовал ощутить на слух Илья. — Неплохо. Примчалась Маша, принесла из ледника в кувшине куски льда, коим запаслись зимой. Я положил его на живот Дарье. Теперь лежи, отдыхай. Главное дело в своей жизни ты сделала. Я положил ребенка в люльку, что заранее купил и подвесил к потолку Илья. Дарья счастливо улыбалась. Через пару часов я помог перейти ей в свою комнату. Неугомонный Илья решил обмыть рождение внука. — Илья, может, до утра подождем? Устали все. — Вот отметим сейчас. Усталость как рукой снимет. Маша скоро убрала со стола, накрыла его скатертью, редкостью для того времени, только для особо торжественных случаев, и поставила немудрящую закуску. Илья вынес из комнаты фряжское вино, тоже для особых случаев. Сегодня был именно такой случай. Мы вознесли благодарственную молитву Господу нашему за благополучный исход родов, затем выпили за рождение сына, за Дарью, за меня, за новоявленного дела Илью. Разошлись по комнатам под утро. Через несколько дней Илья подошел ко мне. «По обычаям нашим хочу пир закатить по рождению внука моего и твоего сына. Ты как? Разве я против? Денег дам?» «Да разве в деньгах дело?» — чуть не обиделся Илья. И закипела подготовка к торжеству. Поскольку Маша была занята домашними хлопотами, стирала пеленки, помогала купать ребенка, Илья нанял кухарок и взял на себя доставку продуктов. Я же нашел плотников, они соорудили во дворе столы с лавками, сделали навес для защиты от солнца и дождя. Гостей пришло много, едва меньше 200, и каждый принес подарки. Гульбище продолжалось 2 дня. На третий день даже сам Илья взмолился. «Не могу больше есть и пить, тело не принимает». Еще 2 дня отходили от праздника. Никогда раньше я не участвовал в столь массовых загулах. Через месяц, когда Дарья крепла после родов, Илья решил с обозом посетить Великий Новгород. «Поедешь ли со мной, зятек? В прошлый раз у нас не получилось, чуть не утоп ты, да сильно захворал, а Ноне?» «Поеду, буду вроде охраны». «Ну вот и славно». Через 2 дня маленьким обозом из 6 подвод мы с товаром двинулись в путь. Я был при сабле и пистолете, 2 других купцов тоже имели по помощнику, кои несли и охранную службу. Пошаливали на дорогах. 2 дня мы ехали без проволочек и неприятностей. А 3-м днем случилось вот что. Внезапно остановилась первая телега. Следом встали остальные. Поперек дороги лежало дерево. Я насторожился сразу же. Нет, деревья падают и сами. Только не похоже, что буря была. Дорога сухая, дождя не было. А если бы ветер был вчера, так ветки на дороге валялись бы. Я вытащил из-за пояса пистолет, взвел курок. К поваленному дереву подошли молодые ребята из купеческой охраны. Только они взялись за дерево, чтобы подвинуть с дороги, как из кустов выскочили 3 разбойника. Одному из охраны кистенем разбили голову, 2-го пырнули ножом, а 3-й труслив оказался, упал на колени и поднял руки. Разбойники направились к нам. Я обернулся назад. Сзади обоза Тати видно не было. Тем лучше. Я поднял пистолет, прицелился и нажал на курок. Не дожидаясь, когда рассеется дым, выхватил саблю и бросился вперед. Разбойник, который был покрупнее и который бил кистенем, лежал с простреленной головой. 2-й кинулся на меня с ножом, но прожил недолго. Упал с прорубленной грудью. А 3-й бросился на утек. Я помчался за ним. Бандит был невелик ростом, скорее всего, молод, бежал ловко, так что я никак не мог сократить дистанцию. Эх, был бы пистолет заряжен, бегать бы не пришлось. А использую-ка я его в другом качестве, все-таки штука-то увесистая. Я изо всей силы метнул пистолет в спину разбойнику. Тот вскрикнул и упал. Через мгновение я уже был рядом, приставив саблю к горлу Татя. — Вставай, собака! — Пощади, дяденька! Больно уж голос писклявый. Я присмотрелся. — Ба! Да это же девка! — Подымайся, доведем тебя до Новгорода. Там стражникам отдадим. Пусть суд решает, что с тобой делать. Не захотел я марать руки ее кровью, но по правде разбойника, пойманного при грабеже, следовало повесить у дороги в назидание другим. Повесят же, али замордуют, пощади, дяденька. А ты что хотела, чтобы я тебя калачом сладким угостил? Сама знала, на что идешь. Ребенок у меня, кормить надо. А муж о прошлом годе сгинул. Ты меня на жалость не бери. Ты такая не одна. Однако они же не ходят грабить. Вон твои подельники. Только что двоих молодых ребят жизни лишили. А об их семьях вы подумали? Я выдернул у нее из пояса штанов гашник, перетянул ей сзади руки. Иди, да не вздумай бежать. «Застрелю!» Я подобрал пистолет с земли и пошел с пленницей к обозу. Мужики из обоза уже оттащили в сторону дерева. Один из охранников, кого ударили кистенем, оказался жив. Его только контузило, да кровь текла. Я перевязал ему голову. Второй охранник был убит, и купцы решили похоронить его прямо здесь. Лето, жарко. Ни домой, ни в Новгород довести не сможем, смердеть и будет. А струсившего охранника купцы побили, да пинком отправили назад в Псков, крича вслед хулу. Пленницы удивились. — Ты кто ж такая? — Анфиса, разлучница. — А разлучница-то почему? — Купцов с деньгами разлучаю. Вот и дали прозвище. С вызовом ответила девка. Ты не гоношись, тебя повесить надо бы, а ты характер свой показываешь. А что ты мне сделаешь? Вот сейчас все тебя с насильничаем разденем, да связанную в муравьиную кучу бросим. Посмотрим, как запоешь. Девка побледнела, видимо, такое в голову ей не приходило. Она стояла смирно, только ресницами хлопала. —